13 глава. Идеи вирусы обожают вакуум. Очень трудно иметь одновременно два мнения. Необходимо сделать выбор. Что такое коммунизм? Благо или зло? Либо одно, либо другое. Именно поэтому идеи вирусы лучше всего распространяются в вакууме. В 1987 году в программе «60 минут» был показан сюжет, в котором автомобилям Audi приписывался неконтролируемый набор скорости. Вирус распространился со скоростью лесного пожара. Все дело в том, что большинство американцев никогда до этого не водили Audi. Большинство американцев никогда не сталкивались с этой компанией. У большинства не было даже друзей, которым нравилась бы эта машина. В мгновение ока появился вирус и заполнил вакуум. Бороться с ним было практически невозможно. Audi отреагировала очень правильно, очень по-немецки и абсолютно неэффективно. Ответ компании был немногословным и базировался на технических исследованиях, опровергающих телевизионный сюжет. Из-за этой ошибки компания не досчиталась миллиардов долларов. Audi могла бы нейтрализовать вирус, полностью заполнив оставшийся вакуум. Надо было выставить Audi 5000S в каждом крупном торговом центре по всей Америке. Надо было дать людям возможность посидеть в автомобиле, убедиться в том, что машина плавно набирает скорость, на своем опыте почувствовать, что такое Audi. Отреагировав на сюжет подобным образом, компания могла бы запустить мощный антивирус.